Глава 6. Край Гросс, поместье клана Шенгай. Ичиго отложил весточку от Аски в сторону. Сестра направлялась домой. Писала, что все в порядке. Произошли некоторые вещи, однако ни одна из них не заставит ее отказаться от стряпни Йосика. Он хмыкнул. Аска, как всегда. Правда, он прекрасно понимал, что за этими шутливыми словами скрывается то, что нельзя озвучивать в письме. Мало ли, к кому в руки оно попадет. О том, что было возле границы, не особо распространялись. Ичиго знал, что сейваноны покинули школы первыми. После них начали возвращаться члены кланов. Погибших было достаточно, поэтому в ближайшие недели будет подниматься сизый дым ритуальных костров. А еще упорно ползут слухи, что-то произошло с Рюйюичи. Об этом не говорят прямо, но Ичиго кажется, что для клана Шенгай это будут хорошие новости. Он вышел из кабинета. Голова сегодня болела немилосердно. Они перелопатили с Айдзи всю документацию на изготовление шелка. Пришлось хорошенько попотеть, чтобы понять, где самые большие провалы. Нужен новый набор работниц, запустить весь процесс заново. Со временем они выйдут на хорошие показатели. А если подумать о дополнительных технологиях, то можно стать полноценным игроком на императорском рынке и претендовать на монополию. Ичиго хмыкнул. Планов громадье, нужно выполнять потихоньку, тогда все получится. «Молодой господин», — донесся звонкий голосок Ами, — «обед готов. Подавать в столовой?» «Да», — ответил он, — «сейчас спущусь». Йосика расстаралась как могла. Гречневая лапша с курицей и овощами, мисо-сиру, кальмары под метовым терияки и мороженое из зеленого чая. Когда она только успевает все это делать? Нет, помощники есть, конечно, но Ичиго прекрасно знал, что все на кухне вершится под твердой рукой Йосика. Интересно, где Изуми? Обычно они едят вместе. «Молодой господин, нельзя так себя делами умучивать», — всплеснула руками Йосика. «От вас скоро ничего не останется, кроме глаз». «Глаза — это тоже хорошо», — улыбнулся Ичиго. Ее заботливое квахтание не раздражало, потому что было искренним. К тому же сразу возвращало в детство. А в сочетании с восхитительнейшей едой так и вообще не давала возможности раздражаться. Пообедав и поблагодарив ее, Ичиго отправился проверить, как идут дела с восстановлением пруда в саду. Оказалось, что там работы куда больше, чем предполагалось. Перекинувшись несколькими словами с Айдзи, находившимся там же, Ичиго уже собрался пойти дальше, как внезапно перед ним вспыхнул черный крылатый канзи и в руки упал маленький свиток. Судя по извилистым чертам, письмо шаманов ночи. О, весть от Джаргала. Однако, вождь решил выпендриться. Посланника зажал, буркнул Айдзи, пронаблюдавший эту картину. Ичиго хмыкнул. Есть такое. Джаргал никогда не упустит возможности пустить пыль в глаза. Или же сейчас пытается показать, что у него с Рёку все в порядке? Только вот Шиматта снова вернул себе принадлежащее по праву, поэтому былой мощи у старого лиса точно нет. Он развернул свиточек. О, как, предлагает встречу. Сообщает, что хочет сообщить что-то важное. Сколько воинов с собой возьмем? Деловито поинтересовался Айдзи. Воины не нужны, качнул головой Ичиго. Джаргал предлагает нейтральную территорию. Значит, обойдемся парой сопровождающих. Он не успел ничего сказать, как тонкие белые пальчики аккуратно вынули свиток из его собственных. Рядом стояла Изуми, нахмурившись, изучая послание. «Я бы ему не доверяла», — наконец-то произнесла она. «Вы что-то знаете, госпожа?» — мягко спросил Айти. Она помотала головой. Подвески на украшениях в волосах звякнули, столкнувшись друг с дружкой. «У меня не было видений, если вы об этом, но я слишком хорошо знаю своего дядю. Даже если он не намерен сделать какую-то гадость сейчас, то непременно сделает ее попозже. «Если сделает, выдадим за него замуж Аску», — не смутился Ичига. «Молодой господин, это слишком жестоко», — пробормотала Айдзи, но, почувствовав на себе его взгляд, сделал вид, что ничего не говорил. «В любом случае стоит попробовать. Только Изуми должна быть под надежной охраной. Да и Шичира, если пожелает следовать за ним, пусть держится подальше. Пока это возможно, Ичига будет делать вид, что понятия не имеет ни о каких ночных шаманах на своей территории. К тому же Джаргал еще ни разу об этом не спросил, хоть и не вызывало сомнений, что прекрасно об этом знает. «На закате, значит, на закате», — решил он. Шичира ожидаемо уперся, как баран, сообщив, что тоже пойдет. Якобы Ичига опасно идти одному. С одной стороны, Ичига не собирался идти один. С другой, присутствие на расстоянии шамана ночи, который проконтролирует своих соплеменников, ему только на руку. Поэтому не возражал. Хорошо, хоть Изуми не попыталась настаивать на своем присутствии. Впрочем, она умная девочка, не лезет туда, куда не надо. Кажется, Шичира прекрасно понимал, что происходит между наследником Шингаев и его сестрой, но пока мудро молчал. Только вот к добру это или нет, пока без ответа. «Молодой господин!» — донесся крик кого-то из слуг. «Молодая госпожа приехала!» Первым, кто рванул ей навстречу, едва не позбивав всех с ног, разумеется, был Ши. Нет, определенно, судьба решила надо мной поиздеваться и подкинуть новостей дома. Пусть моя душа была спокойна, что рядом Харука и Мисаки. Я первый раз в лагере видела, как верещит от радости Харука, когда увидела, что наша Мисаки жива. Все равно расслабиться не дали. Но еда Йосика... О боги, кем бы вы там все не были, но еда Йосика... Она приготовила какие-то карамелизированные штучки, которые дадут фору любым сладостям на рынке Кисараджу. Теперь важной задачей было вовремя остановиться и прекратить их сметать со стола. Йосика разве что не утирала умиленную слезу. Ши устроился возле меня, всем видом показывая, что хозяйка его, а все остальное Хэби не волнует. Ичига расспрашивал все. Поэтому вскоре мой язык устал от болтовни, а челюсть от пережевывания. Одновременно это делать не так легко. «В лагере вас спокойно отпустили?» – удивился он. «Не сказать, что спокойно», – ответила я, отодвигая опустевшую миску. Но их куда больше волновала граница, которая значительно отодвинулась от школ. Ичига нахмурился. «Это что-то новенькое. Дед говорил, что такое было, но очень давно. Как я понимаю, когда исчезает сгусток отрицательной энергии, то границе банально нечем подпитываться. Ведь истребили Цуми, очень много истребили». Ичига чуть прищурился. «Это ты сейчас так завуалированно назвала убийство Миру Томинай? Ну что ты начинаешь, нормально же общались». Он ничего не ответил. Только сложил руки на груди и посмотрел на меня с укором. Я сделала вид, что не поняла взглядов. Что сделано, то сделано. Мои монстры. Хочу – оставляю, хочу – отправляю в бездну Йоми. «Аска, Джаргал хочет встретиться с Ичига», – подала голос Изуми. «Вот как! Братец, что ты молчал? Еще искривился, словно лимон съел. А Изуми-то какая-то дама стала. То есть, конечно, она после того, как оклемалась у нас, стала и так выглядеть лучше, но сейчас прямо загляденье». Харука это тоже отметила, а вот Мисаки смотрела на все широко раскрытыми глазами. Еще бы, обед в семье наследников клана. Да еще не пафосный до безобразия, а достаточно простой, потому что хоть и Чига понебратства не допускает, но и замороченные ритуалы ему не по вкусу. «Где и когда?» – спросила я. «На закате, в десятке ри за поместьем у скального уступа», – нехотя ответил он. Я нахмурилась, обдумывая услышанное. В общем-то, эта территория наша, но вот уступ уже ведет к шаманским землям. Что нужно вождю?» «Значит, сходим», — произнесла я и потянулась за чаем. «Так, а брат ничего не сказал. Терпеть не могу, когда он так делает. Это значит, что ему совсем не нравится мой вариант, и Ичига обдумывает, как бы отказать, но так, чтобы после этого не было драки. Не думаю, что это хорошая идея». «Так, началось. Уточни. Джаргал отправлял послание мне. Возможно, он хочет сказать что-то, не предназначенное для твоих ушей». Я высказалась очень крепкими словами, всячески характеризуя Джаргала и все его желания. Ичига фыркнул. «Боги, кто со мной живет? Как будто ты не знал», — пробормотала Харука. Мисаки прыснула в кулак, и Зуми с трудом сдержала уголки губ в улыбке. Впрочем, спорить было глупо. Если старый лис решил поделиться какой-то информацией именно с Ичига, то тут лучше не высовываться. Но кто помешает мне отправиться с Шичиро? С ним, конечно, тоже придется пободаться, но он после болезни, поэтому уломаем быстрее. Харука и Мисаки переглянулись. «Мы тоже пойдем». «Нет, это уже получается общественное мероприятие», — отказал Ичига. Я задумчиво смотрела на девчонок. «А почему бы и нет? Втроем у нас получается раскачивать эту империю куда задорнее, чем вдвоем». «Предлагаю компромисс», — сказала я. «Мы держимся на приличном расстоянии, не высовываемся и наблюдаем за всем вокруг. Если только увидим что-то подозрительное, тогда подаем сигнал. И если совсем необратимое, то тогда нарушаем вашу беседу». Закончив говорить, я замерла, ожидая снова каких-то возражений. Но Ичига мое предложение неожиданно показалось приемлемым. «Попробуем». Больше ничего не сказал, встал и покинул столовую. Нет, определенно временами его сложно понять. Сказывается пребывание в облике Хэби. Там особо не поболтаешь, все приходилось держать в себе. Изуми задумчиво посмотрела ему вслед. Какой-то у нее очень долгий взгляд получился. Или мне уже кажется? «Надеюсь, после этой встречи мы спать ляжем вовремя», — пошутила я. «А вовремя тут во сколько?» — осторожно уточнила Мисаки. «Это риторический вопрос», — заметила Харука. «Ладно, у нас есть время немного передохнуть и подготовиться». «Да, есть. Нужно ввести Мисаки в курс дела. Она не встречалась с шаманами ночи лично, поэтому надо немного предупредить о некой специфике племени». Уже в своей комнате я поняла, что во время обеда за столом царила какая-то странная атмосфера. Что-то изменилось, только вот что именно, я пока не скажу. Плохое это или наоборот, пока не ясно. Интуиция отказывалась давать нужное направление. «Ладно, разберемся потом», — пробормотала я, вытягиваясь на кровати. Ши пристроился на коврике рядом. Могло показаться, что он спит, но не завидую тому, кто решит прокрасться мимо него. Я прикрыла глаза. До встречи с Джаргалом оставалось 3 часа.